Глава вторая. «Игорь, я тебе не нравлюсь? Страшная я?» «Отнюдь нет. Симпатичная барышня с красивой фигурой, у которой все на своих местах. В любой другой ситуации я начал бы терять голову от твоей близости, но не сейчас. Мы остались со Светланой наедине за плотно закрытыми дверьми. И самое время заняться тем, на чем так настаивает Гудрон. К тому же дама согласна и ясно давала это понять. Нет, я, как и большинство мужчин, совсем не прочь оказаться женщиной в постели уже на второй минуте знакомства. Ну а после всего можно и именем поинтересоваться. И все-таки как-то не по-людски. Света, а как все получилось? Почему ты согласилась сюда прийти?» «Ко мне этот ваш Борис подошел, его еще Гудроном называют. Что, спрашивает, плачешь?» «А ты плакала?» «Ну да». «Почему?» «Мне Парамон сказал вечером к нему прийти. Надеюсь, понимаешь, зачем? Иначе, говорит, сам тебя найду, сделаю, что хочу, но в наказание отправлю в Фартовый, в одно веселое заведение». «Слышала я, такое уже случалось». «Парамон — это кто?» «Главный на самолете. Всем командует, все его слушают. А куда денешься? У него в помощниках такие бандитские рожи. Их много, человек 10, и все оружием обвешаны». «А парня у тебя нет, который смог бы за тебя заступиться?» «Нравился мне один, и я ему тоже нравилась. Только Парамон что-то такое ему сказал, и он начал обходить меня далеко стороной. Еще и делать вид, как будто в упор не замечает. А дальше-то что было?» «Борис выслушал меня и говорит: пошли с нами, туда, где не то что Парамон, черт лысый тебя не достанет. Заодно поможешь хорошему человеку, у него сейчас проблемы огромные». «Мне, что ли?» «Именно. Ты бы знал, как он тебя расхваливал. И такой весь, и этакий, и вообще. Как будто сватал». Девушка улыбнулась и тут же зарумянилась. «В общем, согласилась я». «И ты не побоялась пойти с незнакомыми людьми непонятно куда?» «А что мне было терять? К Парамону в постель прыгнуть? Ты бы только знал, что про него рассказывают». Ее передернуло от отвращения. «Или угодить в Фартовый. В то самое заведение. Неземную страсть под мужиками изображать, чтобы они сверхоплаты несколько лишних пикселей кинули. Мне подобного по горло хватило, когда только сюда попала». Светлана осеклась, решив, что сказала лишнее. После секундной заминки продолжила: «В общем, удачно мы друг другу подвернулись. Я Гудрону, и он мне. По крайней мере, так я считал раньше». «А теперь так не считаешь?» «Теперь не знаю. Тебе не нравлюсь, и куда мне? Назад к Парамону? Или к этим в кровать по очереди, чья подойдет?» Светлана движением головы указала на дверь. «Они не такие, на их счет можешь даже не беспокоиться». «Верю на слово», по лицу Светланы было понятно, что дело обстоит как раз наоборот. «Только что это меняет? Остальное ведь никуда не делось». «Не делось. Трудно в этом мире девушке вести нормальную жизнь, если заступиться за нее некому. Да что там трудно, практически невозможно». «Игорь, я действительно тебе совсем не нравлюсь? Вообще ни капельки?» «Нравишься, причем очень. Тогда давай представим, что все не так, как сейчас». «А как именно?» «Как будто мы познакомились на вечеринке, например, и между нами искра проскочила». «Ее настойчивость — непременно работа Гудрона. Я обнимал девушку, которая уже сидела на моих коленях. Иначе объяснить невозможно. А ты, Игорь, перестань ломаться, словно красная девица. Ладно бы Светлана была старой уродиной, так нет же, не поймут тебя люди, да и сам ты себя ни за что не поймешь». Выйдя из комнаты, я обнаружил всю нашу компанию в сборе. Слава в очередной раз рассказывал что-то занимательное, и все внимательно его слушали. В скудном развлечении мире рассказы профа всегда вызывали огромный интерес. Ну а чем еще можно заняться, когда все дела уже сделаны, но ложиться спать еще рано? Там, где нет необходимости соблюдать режим тишины, чтобы вовремя услышать подозрительные звуки. Еще Боря Гудрон может спеть, у него замечательный голос. Но для этого всегда нужны гитара и его настроение. Эти два фактора складывались довольно редко. Завести славу куда проще, и особенно в этом преуспевал Гудрон. «Люди, далекие от всего того, что связано с изучением мозга, — рассказывал проф, — убеждены в том, что мы, мол, используем всего лишь 10% его возможностей. Но стоит нам научиться использовать его возможности хотя бы наполовину, мы начнем творить такие чудеса. Так вот, когда в человеческом мозге вдруг заработали 20% нейронов, Это эпилептический припадок. Хорошо работающий мозг – это мозг, в котором работают не 10%, а 7%, а еще лучше 5%, потому что качество работы нашего мозга зависит от того, что работают только нужные нейроны, а остальные им просто не мешают. Не создают так называемый шум, мешающий работе нужных. Слава на миг умолк, собираясь с мыслями, и тут он увидел меня, вслед за ним откликаясь на его реакцию и все остальные. В ответ на их вопросительные взгляды я развел руками и даже головой мотнул. Не помогло. В том, что женщины здесь совершенно ни при чем, у меня была уверенность с самого начала. Дело в другом, в чем-то незначительном, в какой-то мелочи. Но в чем именно? «Теоретик, ты с ней точно от того?» Подозрительности в голосе Гудрона хватало с избытком. «Тебя там со свечкой не хватало, чтоб смог убедиться лично». «Плохо дело», — вздохнул Гриша. Грек, соглашаясь, кивнул. «И что мы теперь предпримем?» — спросил Янис, не обращаясь ни к кому конкретно. «Самому бы знать точно», — пробормотал Грек. И куда громче сказал. «Есть у меня одна мысль». А когда все на него заинтересованно посмотрели, Георгич, именно из тех людей, которые могут найти выход практически из любой ситуации, пояснил. «А не отправиться ли нам к пику вероятности прямо сейчас? Не то чтобы на ночь глядя, а не откладывая надолго. Как вы на это смотрите?» После чего посмотрел на всех по очереди, в том числе и на меня. Признаться, из комнаты я выходил с некоторой опаской. Как бы то ни было, лучшим выходом для всех было избавиться от меня тем или иным способом. Например, Грек вполне мог сказать: «Знаешь, Игорек, поразмышлял я тут на досуге, с людьми посоветовался и пришел к выводу, расходятся наши с тобой пути дорожки. Ты уж не обессудь. Оставим мы тебе того всего, сколько сможем, ну а дальше как-нибудь сам». И я бы понятливо кивнул, и еще подумал бы, хорошо хоть живым оставили. Держать постоянно при себе такую бомбу — это даже не месть гвайзелов, которая у них заложена чуть ли не на генетическом уровне. Или не то же самое от перквизиторов. Есть тут такие. Не животные, люди. Но куда их хуже? Гудрон однажды на мой вопрос: «Что делать, если вдруг потеряюсь в джунглях?» ответил: «Ждать! Оставаться на месте и просто ждать, пока мы сами тебя не найдем. Если будем искать, иногда пожертвовать одним человеком означает спасти остальных». Так что понять Грека я бы смог. О пике вероятности мне доводилось услышать единственный раз. Все, что понял, путь к нему невероятно тяжел. Но и наградой становится шанс вернуться на Землю. Шанс больше теоретический, но вдруг он и вправду есть. «Георгич», — тяжело вздохнул Гудрон, — «к походу туда хорошенько подготовиться нужно. Одних патронов сколько понадобится, а у нас их по пальцам перечесть». «У тебя другие варианты имеются?» — живо поинтересовался тот. «Вот чего нет, того нет», — мотнул головой Гудрон. «А ведь Георгич прав», — вступил в разговор Гриша Сноуден. «Если разобраться, риск для нас есть везде. Но туда хотя бы есть из-за чего идти. Бесконечно скрываться мы не сможем, прижучат однажды где-нибудь в тухлом месте, а у нас к тому времени и отстреливаться будет нечем». «А почему нам бы вначале на вокзал не заглянуть?» — предложил Янис. «На его территории нам точно ничего не грозит. Заодно и патронами разживемся, и всем остальным, что может понадобиться». На вокзале находится Настя, и стремление Артемона туда попасть вполне объяснимо. «Снова через ту же самую долину?» — резонно спросил Гриша. «К вокзалу другой дороги нет, и нам ее в любом случае не миновать». «Собственно, на вокзал для начала я и хотел предложить отправиться», — сказал Грек, когда все желающие высказались. «Там и теоретику относительно безопасно будет, пока мы не подготовимся». «Именно что относительно. За убийство на вокзале карают смертью. Но ведь убить можно и так, что не останется ни свидетелей, ни зацепок. И все же риск куда меньше, чем поймать пулю в лесу или в любом другом поселении». «Ну так что скажете?» «А что тут говорить?» — ответил за всех Слава проф. «Дорога на вокзал нам знакома, а пик вероятности стоит любого риска». «Тогда всем отдыхать до утра. Детали обсудим завтра». «Теоретик!» — услышал я в спину голос Гудрона. «Ты старайся, старайся! Возможно, все дело именно в старательности и заключается». И непонятно было, всерьез он говорит или шутит. У него так всегда. «Света, тебе часто говорят, что ты красивая?» Я любовался фигуркой девушки, которую не скрывало ничто. «У твоего Парамона губа далеко не дура». Светлана ойкнула, прикрываясь одеждой, которую не успела надеть. Она, вероятно, считала, что я все еще сплю. «Во-первых, Парамон не мой, а во-вторых, ты зачем подглядываешь?» «Как будто бы теперь имею полное право», — самодовольно заявил я. «И вовсе даже не подглядываю, а любуюсь». «Все, теперь можешь любоваться сколько угодно», — Светлана успела одеться полностью. После проведенной вместе ночи между нами больше не оставалось той легкой напряженности, которая присутствовала накануне. Помимо того, на чем так настаивал Борис, мы и поговорить успели, и посмеяться, и немного взгрустнуть, вспоминая оставшихся на земле близких. Ближе к утру нас вдруг одолел голод, такой нешуточный, что мне пришлось сделать вылазку, в полной уверенности, что обязательно что-нибудь обнаружу. И, конечно же, нашел завернутые в тонкие лепешки кусочки тушеного мяса, целых пол котелка. Вот только какой-то негодяй, несомненно, Гриша, поставил котелок у самой двери. В него я и угодил ногой, едва только вышел. Крышка со звоном улетела куда-то в темноту, благо, что сам котелок устоял, а его содержимое не вывалилось, что было бы обидно. Прижимая котелок к груди, я успел юркнуть обратно за дверь, в то время как по стенам заметался луч фонаря и раздались шаги дежурного, судя по бормотанию, именно Гриши. Закрывая дверь, в попыхах немного переусердствовал, и потому бесшумно у меня не получилось. Плечи девушки тряслись от сдерживаемого смеха. «Игорь, ты настоящий ниндзя!» — прижимая к лицу ладони, едва сумела выговорить она. «Неслышный во тьме ночи, как лунный свет, как тень, как легчайший порыв ветерка. Зато посмотри, что у нас теперь есть», — с законной гордостью добытчика заявил я. Потом мы снова занимались любовью, и я искренне был благодарен Гудрону. Нет, не за вовремя, пусть и вынужденно подвернувшийся секс, по которому чего уж лукавить, успел соскучиться. На месте Светланы могла оказаться совсем другая девушка, не такая, которую понимаешь с полуслова и которая с полуслова понимает тебя, и с которой есть о чем поговорить. Или даже просто помолчать, тесно прижимаясь друг к другу. Вероятно, Света чувствовала нечто подобное, поскольку призналась: «Знаешь, Игорь, жаль, что нам пришлось встретиться при таких обстоятельствах. И все равно я рада, что человеком, о котором рассказывал Борис, оказался именно ты, а не кто-нибудь другой». «Молчи». И я закрыл ее рот поцелуем. «Понимаю, о чем ты хочешь сказать. Обстоятельства заставили тебя лечь в одну постель с незнакомым мужчиной. Но ведь нам хорошо вдвоем. И к чему тогда лишние слова?» К обсуждениям предстоящего похода приступили сразу после завтрака, и самым насущным вопросом стало малое количество патронов. «На 10 минут приличной перестрелки», — как выразился Гудрон. «Или на одну единственную встречу с Гвазелом», — добавил Янис. Агрессивность местной фауны к человеку действительно была проблемой. Пройдет какое-то время, и за редким исключением все ее представители начнут старательно его избегать, уяснив, что агрессия обходится себе дороже. Вот только когда оно наступит, это время? И наступит ли вообще? Как и все остальное прочее, патроны попадали сюда с земли. Случалось во множестве, и тогда цены на них стремительно падали. Но бывало и так, что они становились острым дефицитом. Предугадать невозможно. Они появлялись в разных местах и без всякой периодичности, а потому все, кому стрелять приходилось часто и помногу, считали своим долгом и даже обязанностью запасаться ими впрок. На базе греков в Фартовом их было запасено достаточно для того, чтобы не беспокоиться о них в течение какого-то срока. Но она далеко и находится в противоположной стороне от вокзала. У меня самого КФН Фалу оставалось всего 44 штуки. Получалось 2 полностью снаряженных магазина и 3, в котором патронов не хватало даже на четверть от его емкости. Причем все как один с экспансивными пулями, которые у покрытого труднопробиваемыми роговыми пластинами Гвайзела только чих и вызовут. А ту же пыжму с ее толстенной шкурой лишь не на шутку взъярят. И неполная пригоршня к нагану. С таким запасом к пику вероятности точно не сунешься. «Вот и выходит, что вокзала нам не избежать», — выслушав отчеты о количестве имеющихся боеприпасов, сделал вывод Грек. «Может, по дороге чем-нибудь разживемся», — предположил Сноуден и добавил, — «если очень уж повезет». «Гриша, с тех пор, как ты здесь, много раз тебе везло, в том числе и на патроны», — скептически усмехнулся Гудрон. до сих пор живой. И это ли не везение?» — обоснованно парировал Сноуден. «Ну, разве что. Но как бы то ни было, сидеть здесь резона нет. Георгич, когда отправляемся?» «Завтра с утра», — не задумываясь, ответил тот. «Сегодняшний день на подготовку, а завтра с первыми лучами в путь. Игорь, за Светлану отвечаешь головой». «Понял», — кивнул я. «Хотя ответчик из меня пока тот еще. Нахожусь здесь без году неделя и о многих опасностях знаю только понаслышке. Но все, что смогу, сделаю точно». К своим обязанностям наставника я приступил незамедлительно, едва только вернулся в комнату. «Значит так, Света, завтра отсюда уйдем. На вокзал?» Девушка то ли подслушивала наш разговор, то ли догадалась сама. «Именно. Первым делом возникла проблема с рюкзаком. Отправляясь с Гудроном, Светлана пошла в чем была, и благо на ней оказались брюки, не платье или вообще зауженная юбка. Ничего против них не имею, но созданы они не для путешествий по дикой, сильно пересеченной местности. «Придется тебе мой рюкзак нести, своего-то нет», — пошутил я. «Понесу», — она с готовностью кивнула. «Ты не беспокойся, я сильная и выносливая. Знаешь, сколько лет фигурным катанием занималась?» «Не знаю, но фигурка у тебя действительно что надо. Благодаря именно катанию или папы с мамой больше причастны, неважно. Важно другое. Тут больше пригодилось бы не умение хорошо кататься на льду, а также красиво и высоко задирать ножки. Навыки стрельбы. Потому что как за тобой ни следи, обязательно возникнут моменты, когда именно такие навыки тебя и спасут». Я невольно улыбнулся, представив следующую картину. Света из последних сил прет мой рюкзак, а веса в нем будет 30 кг как минимум. Ну а сам я, скрестив руки на груди и положив винтовку на сгибы локтей, иду себе насвистывая какую-нибудь мелодию, зорко поглядывая по сторонам. Ничего ниоткуда ей не грозит. Игорь, не надо смеяться, я серьезно говорю. Точно обузой не буду. Даже не думал. Это я своим мыслям. Рюкзак мы тебе из мешка соорудим. Хотя бы из того, в котором Гудрон надувной матрас приволок. Но это потом. Сейчас у нас есть куда более важное дело. Какое именно? Уж не это ли? Она указала глазами на постель. Ничего не имею против. Но не получится. Да, дверь прикрыта, но на ней нет ни замка, ни щеколды. К тому же она еще и открывается наружу. И потому в самый неподходящий момент может кто-нибудь заглянуть. Так что придется до темноты отложить. Ты оружие боишься? Что тут говорить о девушках, когда многие мужики берут его с опасением, а иные даже со страхом. Вдруг пальнет. Не знаю даже, честно призналась она. Я никогда его в руках не держала. Надержишься еще, твердо пообещал я, мысленно добавив, если жизнь тебе дорога. Теперь смотри, это револьвер системы Наган. Устройство объяснять не буду, главное, научись им уверенно пользоваться. Ну а что еще я мог предложить? Не свою же штурмовую винтовку весом почти в 5 кг. Тут иной раз и сам начинаешь жалеть, что когда-то выбрал именно ее, а не что-нибудь полегче и не такое габаритное. Выстрелить из него можно двумя способами. Сразу нажав на спуск или заранее взведя курок. Во втором случае и точнее получится, и усилие для выстрела меньше. Но не всегда на это есть время. Теперь возьми его двумя руками и вытяни их. Но не до конца. «Оставь чуть-чуть согнутыми». Рассказывая, встал позади Светланы, плотно к ней прижимаясь. Тут же в голову полезли блудливые мысли, а глаза скосились на дверь. «Можно что-нибудь придумать, чтобы ее было снаружи не открыть? Например, веревку привязать?» «Нет, не получится», — разочарованно вздохнул я. «Некуда ее приматывать, даже дверной ручки нет». «Чтобы попасть точно в цель, необходимо совместить целик и мушку». Здесь мне вспомнилось, что такое совмещение называют еще «поженить мушку и целик», отчего глаза снова скосились на дверь. А что если в двери просверлить отверстие и пропустить веревку сквозь него, завязав снаружи узел? И если вставить в щель между кирпичами нож, появится возможность туда ее намотать. И сразу же себя одернул. Не так много времени у Светы на освоение револьвера, особенно учитывая, что осваивать придется чисто теоретически. Нет у меня к нему достаточного количества патронов, чтобы часть из них потратить на обучение. «Кстати, и ноги тоже нужно немного согнуть в коленках», — продолжал наставлять я. И, не выдержав, поцеловал ее в шею ниже уха. «Понятно?» «Да». «Ну, тогда нажми на спуск». «А он не выстрелит?» «Нет». И в голову бы не пришло при первом знакомстве с оружием подсовывать заряженное. «А как лучше сделать? Сначала вот эту штучку сюда потянуть или сразу сюда надавить?» «Попробуй и так, и этак». «Да, если вначале потянуть, то потом легче давить», — некоторое время спустя согласилась девушка. «Легче, и выстрел будет точнее. Теперь давай покажу, как барабан заряжать. С этим делом у наганов целая морока. Все-таки 100 лет назад люди куда мужественнее были, или хладнокровнее, что, вероятно, одно и то же. В бою, когда в крови зашкаливает адреналин, поочередно экстрагировать стреляные гильзы, а затем также поочередно снаряжать камеры целыми патронами, это надо было умудриться. В общем, так, объясняя, сразу и показывал. Откидываешь эту штучку и освобождаешь камеры от гильз. Камерами называются эти полости. Можно сразу снарядить пустую камеру, а можно вначале освободить весь барабан. На стреляных гильзах остается насечка от бойка, их с целыми патронами не спутаешь. Есть еще вариант, когда выкручивается ось, и барабан вынимается полностью. Вот, посмотри, как именно. Из него тогда и гильзы извлечь, и снарядить времени меньше уходит. Но давай с самого простого. «Света!» — я изменил тембр голоса, сделав его требовательным, чтобы девушка прониклась. «Это все не шуточки, и дай бог, чтобы тебе не пригодилось. Но ты должна уметь пользоваться оружием, если хочешь жить». «Игорь, я все понимаю», — кивнула она. «Ты учи меня, учи. А когда я все вызубрю и буду делать без ошибок, научишь еще и твоим ружьем. Научишь?» «Винтовкой», — автоматически поправил я. «Обязательно научу. Я тебя вообще всему, что только сам знаю, научу. Если у нас будет время, возможности и, главное, твое желание». «У меня его хоть отбавляй», — заверила Светлана. «Что-то мне думается, будь у меня оружие, и умей я с ним обращаться, тот же Парамон совсем по-другому бы со мной разговаривал». «Ты даже не сомневайся». С вооруженным человеком, особенно в том случае, если он способен применить оружие без всяких сомнений, через губу не цедят. Трижды подумают, прежде чем что-то сказать. За дверью послышались шаги, затем осторожный, я бы даже сказал, тактичный стук в дверь, после чего раздался голос Гудрона. «Игорь, ты занят? Можно тебя на минуту?» Ну вот, а мне почему-то казалось, что в комнату в любой момент могут ворваться без приглашения. Невольно посмотрел на постель, что не ускользнуло от внимания Светланы. «Игорь», многозначительно улыбаясь, сказала она, «если плата за мои уроки будет именно такая, я только за». И застенчиво потупила глазки, не забыв, однако, встать в полоборота, скрестив при этом ножки. Именно в такой позе бедра смотрятся круче, а талия тоньше, хотя и без того у нее все было в полнейшем порядке. Предполагал, что разговор пойдет о чем-то серьезном, и еще на всякий случай собрался доложить, что ничего не изменилось. Наполнять жадры по-прежнему не могу. Но нет, грек лишь поинтересовался моим самочувствием, все ли готово к завтрашнему убытию и еще чем-то по мелочи. А также услышал от Гудрона: «Молодцом держишься. Не скрою, твоей выдержке впору и позавидовать». И он одобрительно кивнул. «Ты о заказе на мою голову? Неприятно, конечно же, и даже более того. Но успокаивает то, что я не один. Вы же меня не бросили? Иначе было бы действительно трудно. И не могу представить, как бы в этом случае себя повел. Надеюсь только, что не забился бы в истерике, размазывая по лицу слезы и сопли. Ради этого меня и позвали? Чтобы лишний раз убедиться в том, в чем только что убедились? Тогда я могу идти?» Как бы то ни было, я испытывал перед ними вину, сразу перед всеми. Наверное, мне необходимо было признаться, что внезапно потерял дар эмоционала, как только обнаружил, и тогда бы нам не пришлось проделать столь опасный путь сначала сюда, а затем снова на вокзал. Но что сделано, то сделано. И еще меня не покидала мысль, что мой дар никуда не пропал. Нет, он по-прежнему находится где-то внутри меня, и не хватает всего лишь какой-то мелочи. Но какой именно, вот в чем вопрос. Когда вернулся в комнату, Светлана увлеченно занималась тем, что стреляла в воображаемых противников, каждый раз нажимая на спуск револьвера. Тех хватало, и лезли они уже со всех сторон, потому что щелчки раздавались один за другим. Наверное, на полу валялись все ее обидчики. А в том углу, куда она выстрелила целых 4 раза, главный из них — Парамон. Хотя, возможно, совсем и не он. Что я о ней знал? Занятие поглотило Свету настолько, что некоторое время мое присутствие девушка даже не замечала. Вообще-то так делать нельзя, механизм изнашивается и впоследствии может подвести в самый неподходящий момент. «Пускай щелкает», — мысленно махнул рукой я. Главное, чтобы перестала испытывать к оружию боязнь. Ей бы еще по-настоящему столько выстрелов сделать, чтобы уж наверняка... В тот самый момент противник оказался у нее за спиной, и я едва успел отвести ее руку в сторону, когда ствол револьвера оказался вдруг направлен точно на меня. Понимаю, что не заряжен. И дело даже не в том, что раз в году и палка стреляет. Сработал рефлекс. «Игорь, когда ты успел войти?» — удивилась она. «Я даже не услышала. Научишь?» «Это тебе не ко мне. К Гудрону, Греку, Янису. Они действительно умеют все делать бесшумно. Особенно удивительно в случае с Янисом, вес у него за центнер». «Научу», — пришлось пообещать то, чего и сам толком делать не умел. «И еще спасибо тебе». «За что?» «За то, что смеяться не стал, когда увидел, как я...» «Даже и не думал. Есть целая методика специально подготовительных упражнений с оружием, когда до самой стрельбы дело не доходит, но приобретается ряд необходимых навыков. Будем считать, что именно ими ты и занималась». «Понимаешь», — продолжила она, — «я что тут подумала? Если научусь хорошо стрелять, пофиг мне будут все эти парамоны и ему подобные твари, и тогда я сама смогу распоряжаться своей жизнью, ведь правда?» Света смотрела на меня с такой надеждой, что я непроизвольно кивнул. «Мы с тобой на эту тему уже говорили. На самом деле все не так просто. Мало научиться стрелять хорошо или даже отлично. Необходимо еще, чтобы не дрогнула рука, когда направил оружие на человека, каким бы плохим он ни был. И эта проблема нисколько не меньше, а то и больше. Знаю по себе. Парни говорили, существует команда, в которой одни лишь дамы, так сказать, местные амазонки. Нет, они не мужи-ненавистницы, обычные женщины. Во главе у них Лена Кошмар, по их словам, красавица та еще. Рассказывая про нее, Гриша Сноуден едва глаза не закатывал и не пускал слюну. На мой вопрос, почему же тогда ее прозвали Кошмаром, Гудрон ответил: «Точно не знаю, но утверждают, так Лену прозвали те, кто обидел одну из ее девчат. Кто уцелел, конечно же». Все в нашей жизни — вопрос мотивации. И когда она достаточно высока, мы способны в одиночку горы свернуть. Мотивацией может быть все что угодно — гордость, зависть, страх, совесть. Стремление что-либо доказать кому-нибудь или себе. Желание разбогатеть или отомстить, выжить или прославиться. Словом, любое чувство, лишь бы оно было сильным, сильным по-настоящему. Только откуда мне взять ее самому? Чего я хочу? К чему именно мне стремиться? К чему вообще можно стремиться в этом мире? Но разве что остаться в живых? Но этим как ни мотивируйся, во многом все зависит от счастливого случая. День прожил, радуйся уже и тому. Вот о таких грустных вещах я и размышлял, вышагивая вслед за маячащей передо мной спиной славы профа, не забывая поглядывать назад, на Светлану. Пусть даже за ней присматривать есть кому. Сзади Светы шел последний в нашей цепочке Гриша Сноуден. Вероятно, еще и любовался стройной фигуркой. Уж не знаю, что он себе представлял. Ладно, от этого не убудет ни у меня, ни у нее. Сама Светлана все чаще поглядывала на меня с ожиданием. Ожиданием понятным. Местное светило уже в зените, и когда привал? «Потерпи немного, скоро уже. Эта местность была мне знакома. Мы миновали ее по дороге с вокзала в особенное место, которое так и не стало прибежищем для эмоционала Игоря-теоретика. А если и стало, то весьма и весьма кратковременным. Если пересечь луг, на котором сейчас находимся, местность пойдет под гору, где в самой низине протекает ручей. Ниже, по его течению, несколько скал, среди которых есть нечто вроде укромной полянки. И вход туда отлично замаскирован самой природой. Именно там и будет привал. Все ведь зависит не от пройденного расстояния, степени усталости и времени дня. Необходимо достичь точки, где можно будет хотя бы на время расслабиться. Расслабиться относительно. Но и это уже так много. Чтобы и самим находиться не как на ладони, и другие должны быть видны издалека. Помимо того, следует учитывать растительность, иначе можно серьезно пострадать из-за безобидного на первый взгляд кустика, получив ожоги или надышавшись его пыльцой. А также необходимо избегать колоний насекомых и других мелких, но от этого не менее опасных из-за своей численности и агрессивности созданий, не говоря уже о логовах крупных хищников, которых повсеместно хватает с избытком. Я уже совсем было собрался сказать девушке что-нибудь ободрительное и даже повернулся к ней, когда совсем рядом с головой тоненько пропела пуля. Именно тоненько и именно пропела. Звук самого выстрела услышал, когда уже падал на землю, опасаясь, что сейчас в меня вопьется еще одна. И еще того, что вырву руку Светлане, настолько резко потянул ее за собой. Следующая пуля взметнула фонтанчик земли едва ли не перед самыми глазами. Судя по звукам, стреляли из кустов слева от нас. «Игорь, лежать! Гриша, прикроешь! Остальные за мной!» После чего послышался топот ног. Остальных было 4 человека. Сам Грек, Слава Проф, Янис и Боря Гудрон. Их топот в следующее мгновение я и услышал. Чуть в стороне плюхнулся Гриша Сноуден и тут же дал 2 короткие очереди, чтобы сразу же перекатиться подальше от нас. То ли он кого-то обнаружил, то ли, что куда более вероятно, отвлекал внимание на себя. «Игорь, лежи, не дергайся!» И не подумаю. Совсем не потому, что страшно высунуть голову из травы, которая и так едва прикрывает. Они, пытаясь спасти жизнь мне, рискуют своими, и моя задача — им помочь. Сейчас именно таким образом, а там будет видно. «Света, даже не вздумай стрелять», — как можно строже обратился я к девушке. Она успела достать револьвер, на котором даже курок взведен, и теперь лежала на животе, вытянув перед собой обе руки с оружием, но глаза у нее были крепко зажмурены. Наган совсем не то оружие, из которого стоит перестреливаться на такой дистанции. До кустиков, скрывающих нашего врага, или врагов, метров 100, не меньше. Еще и с закрытыми глазами. «Наша с тобой главная задача — не обнаружить себя. Просто лежим тихо, как мышки», — сказал я уже куда мягче. «Поняла?» «Поняла», — и призналась. «Страшно». «Не без того, если честно». Особенно, когда только тем и занимаешься, что ждешь, возможно, в следующее мгновение в тебя прилетит пуля. Главное на этом не концентрироваться. Страх сковывает, а это совсем ни к чему. Со стороны Гриши еще раз коротко протрахтело. Наверное, он нашел новую цель, но куда вероятнее опять решил отвлечь на себя внимание. Грека с остальными пока не было слышно. «Теоретик», — послышалось от Сноудена, — «ты как там, живой?» «Живой!» — откликнулся я. «Что бы со мной могло случиться, если с той самой поры кроме тебя никто и не стрелял?» И предложил. «Гриша, может, в атаку пойдем? Возьмем этих гадов в клещи!» В шутку, конечно же. Затея самая дурацкая, особенно без приказа. Сноуден мой юмор не оценил. «Ты что, сдурел?» От возмущения его даже голос слегка подвел. «Лежи давай!» «Лежу». Началась пальба там, где, по моим соображениям, и должна была находиться четверка Грека. Стреляли именно они. Уж что-что, но звуки выстрелов из того оружия, что было у них, идентифицировать несложно. Наслушался за все время. Палить по ним самим начали тоже. Правда, недолго. После того, как пару раз хлестко выстрелила винтовка Яниса, стрельба и закончилась. Причем полностью... Теперь нам оставалось только ждать их возвращения и надеяться, что нет ни потерь, ни ранений. «Игорь, Светлана, пошли!» Зов Гриши застал меня в тот момент, когда я убирал ладонью с лица девушки прилипшие сухие травинки. «Что-то трофеев маловато», — заметил Гриша, когда мы собрались вместе. «Не на лугу, который едва не стал местом моей гибели. В лесу, который так и хотелось назвать Дубравой, настолько деревья были похожи. Такие же исполины в обхвате и резные листья. Только желудей нигде не видно, ни на ветках, ни на земле. Хотя черт его знает, может и не время еще. Я дубы только на картинках и видел». «Что у них было брать?» — пожал плечами Гудрон. «Нищеброды какие-то, бродят нищими». И засмеялся, считая, что подобрал недавним, а теперь уже и мертвым врагам, удачное сравнение. «Так, по мелочи, да немного патронов. Ну и Артемон волыну себе взял, и то лишь из-за прицела. Сказал, может, это получше будет». У Яниса действительно висело на плече СВТ, помимо другой, которая у него была всегда, сколько его знаю, снайперской винтовки Драгунова, и обе с оптическими прицелами, одинаковыми, обычными ПСО, но ему виднее. «Сколько их было всего?» — спросил Гриша. «Я 3 насчитал». «Столько и было», — кивнул все тот же Гудрон. «Сноуден, опережая твой следующий вопрос, ни один не ушел». «Кто бы сомневался. Ты мне лучше вот что скажи. Они действительно охотились на теоретика?» Вместо ответа Борис посмотрел на Грека. «Несомненно», — не задумываясь, сказал он. «Цель у них была единственная, стреляли только в Игоря, причем лишь тот, у которого я не ствол себе забрал». «Их всего трое было. И как они собирались получить голову в доказательство?» Гриша посмотрел на мою голову, которая и должна была им стать. «Кто бы потом им поверил?» «А себе дороже?» — парировал Гудрон. «Отстрелялись и ушли. Дело сделано. Все остальное уже мелочи». «Они пытались уйти, когда убедились, что ничего у них не вышло», — вступил в разговор Янис. «Благо, что стрелок оказался с руками из задницы. Дистанция для нее плевая была». Он дернул плечом, на котором висела трофейная СВТ. «Вот тут я с тобой полностью не соглашусь», — сказал Гриша, ибо видел, как все произошло, и, не дожидаясь вопросов, пояснил. «Мы шли, когда он палить начал, но в тот самый момент Игорь остановился. Я так понимаю, он что-то Светлане хотел сказать, и у стрелка попросту не получилось поправить прицел, а потом уже было поздно». «Было такое мысленно», — согласился с ним я. «А значит, мне здорово, крупно, да что там говорить, невероятно повезло». «Ладно, с этим разобрались», — сказал все время молчавший Слава Проф. «Но как они оказались здесь?» «Ты со своими мозгами вполне мог бы и сам догадаться», — сказал Гудрон чуть ли не сукоризной. «Если мы кого-то не знаем, совсем не значит, что этот кто-то не знает нас». «Ладно, попробую ими пошевелить. Вас признали на самолете как людей Грека, среди которых и находится тот самый теоретик, за которым идет охота. Помимо того, у них имеется его описание. Но как они оказались вот здесь?» Слава ткнул пальцем себе под ноги, хотя все действие произошло в паре километров отсюда. «Мы уже больше недели топаем. Получается, сами их сюда привели? Они что, все это время шли за нами?» «Проф», — покачал головой Гудрон. «Вон там что?» Он указал направление кивком головы и сам же ответил. «Правильно, горы. А с другой стороны болото. Куда лезть себе дороже. Тут же некий перешеек, и его не миновать, куда бы ты ни направлялся. Неважно, куда именно, в шахты, на вокзал, самолет, фартовый, да хоть к Дадуне в гости». «К какой еще Дадуне?» — не понял его Янис. «Вероятно, как и все остальные. Во всяком случае, я точно». «Не играет роли, к какой именно», — отмахнулся тот. И снизошел до объяснения. «Выражение такое, мне и самому толком непонятное, но оно есть. Так вот, эта троица могла попасть сюда откуда угодно и направляться куда угодно. Все, что им было нужно, это описание теоретика и знать, как выглядит Грек. Ну и сам ты, например. Все, спутать теоретика сложно. На кого из нас он похож? Чтобы как брат-близнец, или хотя бы немного». В этом он прав. Компания в смысле внешности у нас подобралась на редкость неоднородная. Больше всего друг на друга походили сам Гудрон и Гриша Сноуден. Друг на друга, но не на меня. «Так вот, шли они себе, шли, и тут появляется Грек. А это кто с ним? Весь такой мужественный, легкий на шаг, зоркий на глаз, скорый на руку и внушает столько ужаса одним своим видом». Я подумал, что Борис сейчас выскажется в мой адрес. Судя по насторожившемуся лицу Гриши, он считал в его. Но нет. «Да это же сам Борис Александрович Аксентьев. Но и остальных тоже признали. Вот вам и результат», — закончил он. «Хуже всего, что чем ближе к вокзалу, тем больше будет вероятность таких встреч», — сказал Грек. «Нам бы только, как выразился Борис, перешеек преодолеть. Ну а дальше появится место для маневра. Игорь, что ты там постоянно ежишься?» — неожиданно поинтересовался он. «Зацепило все-таки? Или от пережитого?» «Пока на траве валялся, как будто ужалило что-то. Но точно не пуля. И не от пережитого». «Как именно ужалило?» «Ну, как шмель. Или пчела. Поначалу чувствительно было, а сейчас только немного жжется». Они дружно переглянулись. Кроме Светланы, которая, пользуясь случаем, задремала, сидя прислонившись спиной к стволу дерева. «Куда ужалило?» «Где-то между лопаток». И ошалел от их реакции. Они смотрели на меня так, как будто со мной произошло нечто совсем нехорошее. «Что же ты раньше-то не сказал?» Гудрон едва не кричал. «Что именно? Что меня пчела укусила? Так и раньше всякая гадость цапала, иной раз куда больнее. Снимай, быстро!» «Что снимать? Зачем снимать?» Я воззрился на него в недоумении. «Разгрузку, лепень, футболку, все снимай, до пояса!» — перечислил он все тем же приказным тоном. «Да побыстрей! Если повезет, успеем выжечь!» — и добавил уже для других. «Дай бог, чтобы не Геламона!» В отличие от Геламоны, значение слова «лепень» мне было знакомо. От него самого, и означало оно на тюремном жаргоне в данном конкретном случае мою камуфляжную куртку. «Быстрее, Игорь, быстрее!» — торопил меня Грек, хотя я по-прежнему, ничего не понимая, сбрасывал с себя одежду так быстро, как только мог. «Как будто бы чисто», — бегло осмотрев мою спину, — сказал Гудрон. «Укус есть, но явно не от Геламоны. От той дырка бы осталась такая, что мизинец влезет. Может, и вправду какой-нибудь местный шершень». «Может, мне еще и штаны с трусами скинуть? Устроили вокруг меня какой-то цирк. Еще и Светлану разбудили». «Скидывай!» — кивнул Гудрон. «На всякий случай не помешает. Шанс небольшой, они всегда чуть ниже шеи метят. Но мало ли, мы как-нибудь переживем, а твоей даме не привыкать». И ухмыльнулся. «Игорь, зря ты так. Если бы это действительно была Геламона, то дело серьезней некуда», — завидев выражение моей физиономии, сказал Слава проф. И, наконец-то, объяснил всю шумиху. «Геламоны умудряются проникать внутрь плоти. И знаешь, что они делают первым делом? Парализуют, внедряясь в спинной мозг. Дальше все куда хуже». «Слава, куда уже хуже?» Я нервно повел лопатками. «Затем они откладывают личинки», — продолжил объяснение он, «в живом теле носителя, или лежателя, если угодно, поскольку тот уже ни рукой, ни ногой. Личинки растут, растут, и когда созревают полностью, прогрызают себе путь наружу. Говорят, на все это уходит лишь несколько дней». «И что происходит потом?» «Смерть. Что же еще?»